Глава 20. В этот раз все было иначе. Если прорыв реальности в исполнении Авроры напоминал огненный столб с небес, то сейчас горел сам воздух. Сотни воронок от горизонта до горизонта. С неба излилось пламя. Пламя такой силы, что горела и плавилась земля. Мертвый лес стремительно обращался лавовыми полями. Горели скелеты, горели жуткие некроголемы, что состояли из сотен сшитых тел. Пеплом обращались рыцари смерти. Казалось, огненный вал начисто смел армию немертвых. Но лишь казалось. Шли сквозь пламя воины праха. Их не трогал ни адский огонь, ни лютый холод. Восставали скелеты, кости их были черны, а костлявые пальцы сжимали такие же костяные клинки. Армия немертвых перерождалась, ведь у смерти тысячи обликов. Все смертно, даже звезды, и после них тоже остается пепел. Пепел ударил от земли в небеса, разрезая алые сполохи черными клинками. Облака останавливали свой бег, и по черным клинкам текла алая горячая кровь, словно прах резал не небо, а живую плоть. И с небес ада огненными метеорами сошли князья его. Каждый такой метеор врезался в землю, рождая облако раскаленных осколков. За осколками шел вал призрачного огня, обращая раскаленную землю в жидкую лаву. И из этого жидкого камня рождались воины. Непростые демоны, которых тысячами призывала Аврора. Закованные в пылающую броню, вооруженные причудливым оружием, демоны вставали в строй и тут же шли в атаку за своими предводителями. Рэй увлеченно шуршал пакетом, закидывая себе в рот очередной пирожок. Граф Фурлиц завороженно смотрел на открывшееся зрелище. Из его глаз текли слезы. А битва тем временем разгоралась, и стало ясно, что до этого мертвецы бились не всерьез. Алые клинки скрестились с черными. Сгоревшие костяки поднимались тенями, которые не в силах был развеять даже самый яркий свет. Навстречу князьям ада выставали призраки, те, что тысячи лет бились друг с другом в чертогах смерти. Огонь перестал литься с небес, и каждый клочок земли обратился местом боя. Завертелась жуткая карусель. Князья ада, более не скованные волей Авроры, без остатка отдавали всех себя единственному искусству, что им доступно — битве. Многорукая тварь билась сразу 10 клинками. Ее окружали сотни призрачных солдат, но не могли даже поцарапать. Им в спину ударили сотни закованных в латы демонов, разрывая призрачные тела с таким усилием, словно те были сделаны из металла. Теням на подмогу стремился скелет, вооруженный простой косой. Но росту в скелете было больше 10 метров, а колоссальное оружие рассекало алые латы, словно те были сделаны из бумаги. Скелет сошелся с варлордом и пал. Но и сам демон потерял 10 конечностей, а его кровь с шипением изливалась на раскаленную землю. И таких схваток были сотни. «Слышь, твое сиятельство, а хочешь шутку первостепеннейшую? Видишь демонов страшных? Ну, те, что самые стрёмные, которые тысячами других командуют. Моим пару дней назад яблоки в задницу засовывали, и те взрывались». Рэй хохотнул и плеснул себе вина. Граф покосился на собеседника и налил себе виски. Слуги принесли сразу ящик, чтобы Фурлиц не бегал за добавкой. А может, предвидели, что мужчина сломает ноги. Кто же этих слуг знает? Аврора стояла рядом с Ричардом, доверчиво прижавшись к тонкой ноге. Лицо Гринривера было бесстрастным. «Они красивые и сильные», — произнесла она. «И именно по этой причине ваш драгоценный батюшка был против того, чтобы вы устраивали подобные развлечения в центре города», — ввернул Ричард. Он тоже находился под впечатлением, хоть и не показывал этого. Армия нежити сопротивлялась отчаянно. Где-то демоны терпели поражение. Там павшие тут же восставали и шли биться с живыми. Но этого было мало. Все больше было участков земли, свободных от восставших мертвецов и призраков. Все чаще алые мечи резали призрачную плоть. Раздался жуткий вой, и где-то у горизонта вспыхнул огромный купол праха. Волна, что вырвалась из него, шла по земле. И там, где серое марево касалось земли, стихало пламя, а силы мертвецов удваивались. Но они все равно гибли тысячами. И вскоре по полю носились отряды демонов, уничтожая редкие островки сопротивления. Раздался громкий щелчок, и потом вой, по сравнению с которым предыдущий казался тихим скулежом. Звук проникал в тело, корёжил кости, от него ныли зубы, а волосы на голове шевелились. Разумеется, ни один из этих эффектов не коснулся Ричарда с Рэем, а Аврора и вовсе даже не вздрогнула. В алое небо взмыл костяной дракон, овеществленное порождение магии смерти. Размером он был настолько огромен, что не хватало взгляда, чтобы его обозреть целиком. Призрачное пламя опаляло багровые небеса. «Вот тебе и лич!» — хохотнул Громила. «Вот тебе и мертвый маг! Ричард, ты знаешь, что такое костяной дракон?» «Не встречал. Просветите?» Ричард бросил короткий взгляд на собеседника. «О, это песня! Высшая форма немертвого мага, причем полностью безмозглая. Это когда маги в стихии растворяются. Полнейший гоплык! Слышь, Фурлиц, хана твоему городишке!» Рэй весело хлопнул графа по ноге, отчего тот жалостливо взвыл. То ли от боли, то ли от безнадёги. Потом рухнул на пол и пополз в сторону парапета. Рэй подхватил мужчину и посадил его обратно. «Вот не зря я ему ножки сломал, а то бы он уже со стены сбросился!» Рэй заботливо замотал наместника в одеяло, да так, чтобы тот не смог вырваться. «Мистер Салих, может, нам следует обеспокоиться?» «А чего тут беспокоиться? Хана нам, Гринривер! Чтобы такую падлу завалить, надо что-то запредельное. А у нас демоны тут летают, резвятся. Мы от этой гадости даже не удерем. Мистер Салих, вы излишне пессимистичны». «Да, я бы не сказал. Я само жизнелюбие. Сейчас вот допью винище и пойду семью графа убивать. Я не больно, честное слово». «Они справятся», — тихо произнесла Аврора. Но ее все услышали. «Чует мое сердце, все снова решат, что это мы», — тоскливо произнес Ричард. Тем временем дракон кружил в небе, и над ним небо становилось черным, но не таким, каким бывает ночное. Во тьме, что отравляло небосвод, не было ни капли жизни. Ткань мироздания зияла прорехами, первозданные силы сошлись в неистовой битве, а с земли в небеса взмывали князья. Высшие демоны изрядно потеряли в численности, но те, что выжили, стали сильнее. Дети огня рождаются в битве, и в битве же умирают. Триумф питает пламя. И вокруг чудовищного дракона взвился хоровод огоньков. Сотни варлордов и тысячи летающих тварей создали огненную завесу. Призрачное пламя гасило пламя истинное, но детей бездны становилось все больше. В единый миг все изменилось. Кружащие в хороводе огни кинулись на дракона и облепили его светящимся покровом. Костяной ящер забился, стараясь скинуть с себя врагов и набрать высоту. Он стремился искупаться в чернильной тьме, что возникла над ним, но не дотянулся всего ничего. Покров из тысяч инфернальных тварей завибрировал, раскаляясь. Пламя охватило костяк, и дракон рухнул. Грохот разнесся раскатом грома, а на месте падения вспыхнуло яркое зарево. С такого расстояния князья ада напоминали светлячков. Сотни светлячков, что кружат в чаще леса. Огненный столб опал, а светлячки ринулись в разные стороны. «То есть дракона они ушатали?» — уточнил Салих. «Да, и теперь ищут его семь сердец», — ответила Аврора. В голосе ее пропали детские интонации, и он снова стал напоминать голос взрослой женщины. Рэй поднялся с кресла и встал рядом с девочкой, а в небе продолжали свой танец огоньки. Прошел час. Земля начала остывать. Черное пожарище простиралось до горизонта, выжженная равнина, где нет ничего живого и мертвого. Легионы демонов подходили к городу, выстраиваясь ровными прямоугольниками, словно на параде. Десятки и сотни тысяч демонов, алые на черном. Горячий ветер трепал волосы Авроры, которая задумчиво взирала в небеса. С неба спустился первый демон. 5 метров роста, костяная броня, двуручный меч из белой кости, огромные крылья с тонкими перьями, словно вылепленными из тончайшего фарфора. Демон был красив и неуловимо знаком. «Да Гработ!» — радостно воскликнула девочка. «А мы тебя разве дома не забыли?» «Пламя освободило меня, госпожа! Я жажду служить и защищать!» «Служить и защищать! Служить и защищать!» 7 голосов прозвучало. 7 демонов повисли над башней. Дагробот, владыка ярости, Мартазон, верховный служитель ненависти, Рактазар, воплощение зависти, Балфомет, повелитель голода, Морторс, несущий отчаяние, Астрофен, принц похоти и Крастанос, убивающий надежду. Князья ада были красивы смертоносной красотой оружия. Глаза их пылали жидким золотом, а голоса звучали чарующей мелодией. В руках каждый сжимал по огромному куску черного хрусталя. Эти дары они сложили у ног девочки. Остальные жители ада кружились на удалении. Но после вручения даров светящийся круг почти коснулся башни, посыпались камни поменьше. 100 камней, 1000. Вскоре весь пол был усеян сверкающими драгоценностями. «Госпожа!» 7 голосов звучали в унисон, и им эхом вторило небо ада. «Дозвольте говорить!» Аврора, что внимательно изучала демонов, осторожно кивнула. «Госпожа, прими в дар эти души. Это твои враги, и они повержены во славе. Это была славная битва, и была она во славу твою. Молим, госпожа, снизойди до нас. Снизойди и властвуй над нами. мы кинем к ногам твои миры. Открой душу. Открой и стань той, кем ты являешься по праву силы». «Что вы хотите от меня? Меня не интересует королевство. И не интересна мне корона ада. Моя жизнь среди смертных меня вполне устраивает». Голос девочки не был голосом ребенка. Так бы могла говорить Аврора, будь ей лет 15, или 30, или 100. «Не царство земные, и не владычество над землями пепла!» Голоса утихли, словно ветер перед бурей. «Стезя Бога! Пойдем с нами, госпожа, и вы никогда не узнаете, что такое страх!» — произнес один из демонов. «Вы никогда не будете одна! Никто не сможет бросить вам вызов! Никто не обидит вас! Никто и никогда не причинит вам боль! Вы получите все, что пожелаете. Вы раскроете все тайны мироздания. Мы вознесем вас на вершину мира. Все, что пожелаете. Все, о чем мечтаете. Все, чего вожделеете». Голоса лились один за одним, вспыхивали пламенем и растворялись в нем. «И зачем это вам, мои верные слуги?» — произнесла Аврора голосом, полным сдерживаемой силы. «Мы проведем вас в колыбель богов и встанем рядом, на одну ступеньку ниже, чем вы. На самой вершине мира. И владыки склонятся перед нами. Во славу вашу!» Девочка, завороженно взирающая на демонов, сделала шаг вперед. «Аврора!» Голос Ричарда был насмешлив и полон презрения. «Вы ребенок, и лишь это извиняет вашу глупость!» Реплика графёныша порушила очарование сладких речей. Девочка подняла взгляд, полный раздражения, на Гринривера. «Ты не смеешь так говорить со мной!» В голосе Авроры не осталось ничего детского и даже человеческого. «Еще как смею. Хотя бы на правах будущего супруга. Это всяких наивных дурачков эти твари могут обмануть. Но, юные леди, вспомните. Вы же столько всего интересного увидели за последние дни. Неужели не вынесли ни единого урока?» На этих словах Аврора растерялась и уставилась на Ричарда с неподдельным любопытством. «Вспомните Невилла Трифоди, которому доступны все тайны мироздания. Что принесло ему его знания? Он забыл, какова на вкус человеческая еда. Стал ли он счастливым? Или старый Хромель? Что дала ему его сила? Он забыл себя. Может, тетушка Алисия? Власть. У нее была власть, что не каждому богу снится. А в итоге — усталость. Ее душа выжжена. А еще каждый из них одинок. Безнадежно одинок». Теперь уже голос Ричарда налился силой. И уже ему вторили небеса, свидетельствуя истину. «Старый Невилл потерял себя и все, чем он дорожил. Искандер потерял разум, и ни единой души не осталось, что любила бы его. А Алисия? Старуха держит пару душ в телах животных. Ее дети давно умерли. Ее внуки и правнуки забыли дорогу к ее дому». Ричард перевел дух. «Да и я сам. Кому нужен за своим могуществом и бессмертием?» — закончил он горько. «Лукавство — имя этого лжеца», — ответил Дагробот. «Трое потерялись на дороге, трое брели в потемках, трое потерпели неудачу. Но вы не неудачница, вы другая. Мы же вознесем вас на вершину. И мы не покинем вас. Никогда. До скончания времен. Примите клятву, примите силу, примите души». Аврора презрительно скривила губы и сделала еще шаг в сторону демонов. «Кудрявушка, а ты своим демонам вопрос задай. Всего один вопрос. Куда они дели твою маму?» — выкрикнул Рэй. Он хотел прикоснуться к ребенку, но незримая сила сковала его по рукам и ногам, не давая пошевелиться. Аврора испуганно посмотрела на Рэя, потом требовательно на демонов. «Вы сами убили ее, госпожа, своей силой, принесли себе в жертву. Она сама принесла себя в жертву. Во славу вашу, во имя ваше! С честью, породившая великую силу, в нее ушла. Но мы вернем ее из силы, и она сможет служить вам, как и мы, как каждый из нас!» Раздался смех, задорный, веселый смех. Хохотал Рэй Салих. Его грудная клетка вибрировала, порождая странные звуки. «Эти чепушилы тебе будут втирать за могущество? Кудрявушка, будь они теми, кем себя возомнили, да они бы легко спасли твою маму. Раз они такие себя всезнающие и всеведущие, то пусть принесут тебе дар. Они же с тобой были всегда». «Какой?» «Колыбельную. Ты же хочешь услышать колыбельную, которую пела тебе твоя мама, пока ты жила у нее в животике? Моя мама пела. И мне, и сестренке. Я знаю. Пусть. Они же все такие всесильные». «Я желаю услышать колыбельную. Дагробот?» «Госпожа, но...» «Колыбельную! Хочу услышать, как пела мама!» — капризно закричала Аврора. Голос ее дрожал. Демон склонил голову. Ветер стих. Все стихло. Раздался звук, словно где-то рядом билось большое сердце. И со всех сторон полился голос. «У меня есть дом. В нем живет крошка-гном. Очень добродушный и смешной. С белой лохматой головой». Слова колыбельные лились над израненным миром, слово за словом, тихим молодым голосом. Каждый, кто слышал их, мог закрыть глаза и увидеть красивую женщину с водопадом кудрявых волос цвета зрелого меда. Женщина улыбалась и гладила себя по животу, а с другой стороны к ее руке прикасалась крохотная ручка младенца. Колыбельная стихла, пропали и звуки сердца. «Владычица ада! Власть над миром! Такой судьбы хотела для тебя твоя мама!» Голос Рэя был насмешлив. «Не верь лживым речам! Демоны не способны воскрешать мертвых. Никто не способен! Лишь тот, кто сотворил наш мир! Но и он давно не отвечает на молитвы! Сделать куклу, которая будет говорить тебе, что она твоя мама, легко! Но ты хочешь играть в куклы целую вечность?» Аврора плакала. Горько, навзрыд. Так, как может плакать только ребенок, который потерял свою маму. И в этом плаче было столько безнадежного горя. «Есть те, кто тебя любит уже сейчас. А еще ты можешь вырасти. И у тебя будут свои кудрявушки. И ты им споешь эту песенку. Ты можешь взять Ричарда в мужья, и он тоже не станет одиноким. Много чего можешь сделать. Но все это недоступно богам. У них свои дела», — продолжал Салих. Аврора еще долго рыдала, а потом... «Уходите! Уходите и никогда больше не приходите! Не хочу с вами дружить! Не хочу с вами играть! Вы плохие! Плохие!» Девочка схватила первый попавшийся камень и кинула его в демона. «Забирай! Забирай свои души! Ты мне не нужен! И остальные демоны мне тоже не нужны! Да если бы вас не было, у меня была бы мама!» «Изыдите!» Голос Авроры налился такой силой, что весь демонический сон просто сдуло. Небеса закрутились, втягивая в себя огненные искры. Багровая пелена истаяла. Небо вновь стало просто небом. На нем проступили звезды и ущербная луна. Где-то рядом оглушительно застрекотал сверчок. «Все хорошо, кудрявушка. Ты большая молодец. А насчет демонов не переживай. Если хочешь, мы тебя еще наловим. К тому же твои князья ада не самые сильные. Если хочешь, мы с дядей Ричардом кому-нибудь из владык рога обломаем. Или богу какому, чтобы он тебе прислуживал, если ты потом захочешь адом повелевать». Рэй стоял на коленях и гладил девочку по голове. К нему возвращался человеческий облик, как и к Ричарду. «Мистер Салих, понимаю, что не время, но тут странного добра накидано». Голос Ричарда был напряжен. Рэй посмотрел на приятеля, а потом уставился на кучу камней под ногами. «Аврора, слушай, а если тебе эти все души не нужны, может, того, отпустишь их? Пусть летят!» — обратился Громила к девочке. Та тоже взглянула на камни и махнула рукой. «Летите!» И в следующий миг в небеса взмыли сотни тысяч крохотных светящихся бабочек. Они начали кружить в хороводе, заливая все белым светом. И величественная, невыразимо прекрасная крылатая фигура шагнула с небес, танцуя с ветром удивительный танец. Ангел выполнил идеальную бочку и спустился на башню. Посланец небес выглядел как крылатая девушка. Совершенная, прекрасная, чуждая всему земному. Она коснулась крылом графа Фурлица, и тот мгновенно исцелился. Лицо его разгладилось, и он рухнул на колени, шепча молитвы. А вот Ричарда и Рэя разметало поднявшимся ветром. «Здравствуй, Аврора!» Голос ангела был очень похож на голос, что недавно пел колыбельную. Пугающе похож. «Здрасте!» «Ты очень хорошая девочка, Аврора. Ты сегодня совершила очень много хороших дел. Отпустила души хороших людей. Спасла город от страшной армии нежити. Небеса склоняются перед тобой». «А ты кто? Ты моя мама?» Осторожно спросила девочка, с восторгом разглядывая посланницу света. «Я Альмарим, владычица Востока. Я пришла, чтобы взять тебя с собой на небо. Там вечный свет. Там никто никогда не говорит никому прощай. Там ты найдешь все, что ищешь. Ты нужна нам, предрассветный ветер. И если хочешь, я с радостью буду твоей...» Речь ангела была грубо прервана, и прервала ее торчащая из груди ангела рука. Рэй Салих подкрался к посланнику небес и пронзил насквозь ладонью. Обратным рывком он уронил Альмарим себе на колено, схватил левой рукой за нижнюю челюсть, а правой за верхнюю, ломая зубы. Мышцы вздулись, и Рей Салих разорвал посланнице света лицо. «Ходят тут всякие, а потом дети пропадают», — ворчливо прокомментировал происходящее громила, с ног до головы залитой кровью. Кровь пахла миррой и сандалом. «Это Аврора, ангел был. Те же демоны, только в профиль, и другим питаются. Демоны пороками всякими, а эти, значит, благодатями». Девочка отреагировала на происходящее удивительно спокойно. «Дядя Салих, а можно мне перышек нащипать? Я буду играть с ними». «Конечно, сейчас». Рэй перевернул слабо трепыхающееся тело на бок и поманил Аврору жестом. С глухим стуком из раны на груди выпала сфера дымчатого хрусталя и покатилась по камням. Ричард, который успел накинуть на голое чресло плед, присел на корточки и поднял трофей. «Мистер Салих, вы же паладин, вы же присягнули свету». Гринривер с интересом разглядывал сферу, оттерев ту с помощью своей накидки. В голосе его было только вежливое любопытство. «И чего? Я что, по-твоему, должен был эту бабу крылатую в попу целовать, когда она у меня ребенка увести хотела? Я твое графишество, человек хоть и исполнительный, но с понятием, и со всякими пидорасами не работаю, особенно если они бабы», — зачем-то добавил он. «А проблем у нас из-за этого инцидента не будет?» «Знаешь, Ричард, ты как-то плохо понимаешь в делах божественных. Ты думаешь мне, почему с этими светлыми богами легко? Они сильно армию напоминают. У них есть кодекс правил, а это почти устав. И если ты действуешь по уставу, тебя под трибунал загнать практически невозможно. Вот пример тебе. В армии, ежели я пристрелю генерала, когда тот на охраняемый объект полезет дурниной, без сопровождения начкара. Короче, меня, конечно, помурыжат, но не накажут и даже наградят. Вот и у светлых такая же ситуёвина. Они, конечно, больше за мораль, но тоже формалисты жуткие, так что не парься. Лучше вон перья помоги выдергивать. Между прочим, ценный алхимический ингредиент». «Перья ангела? Выдергивать? Еще не остывшего? Надеюсь, я могу рассчитывать хотя бы на маленькую подушку». От энтузиазма Ричард едва не светился. «Думаю, да. Только это, не филонь». «Так, минутку. Решу только один вопрос. Граф, я вас очень прошу, не надо пытаться прикинуться мертвым», — обратился Ричард к Фурлицу, который забился в угол. «Я? О, боги, за что мне это все? Может, его придушить по-тихому, чтобы лишнего не болтал?» — озвучил идею Рэй. «Мистер Салих, оставьте свою личную неприязнь». Ричард был благодушен. «На долю человека выпали тяжелые испытания, и он сломался. Нельзя винить за подобное. Граф, вы же сохраните в тайне все произошедшее на крыше?» «Я принесу любые клятвы, господа». «Достаточно вашего слова», — мягко поправил собеседника Ричард. «И что же мне говорить, если спросят обо всем произошедшем?» «Говорите, что с драконом случился несчастный случай», — предложил Салих. «Несчастный случай?» — граф хохотнул. «Именно он. Поругался с демонами, умер, а они взяли и улетели». «А демоны откуда взялись?» «Каша вкусная. Они увидели, стоит каша на башне, и прилетели. А там дракон безобразничает. Все знают, демоны любят кашу. Доели и улетели, куда летели». Неожиданно включилась в игру Аврора. «Во-во! И прорыв за собой закрыли», — поддакнул Салих. «А ангел?» Фурлиц, кажется, слегка тронулся умом. «А что ангел?» — удивился Ричард. «Прилетел ангел, потом улетел, и нет никакого ангела. Я мастерски умею избавляться от тел, даже от таких». Ричард ткнул пальцем в остывающую гостью. «А если спросят, зачем прилетал, так для того, чтобы вернуть вам святыню». С этими словами Ричард вложил сферу в руки графа. Точно такую же, какая до этого была расколота одержимым. Разве что чуть больше. «Кстати, теперь вам, наверное, понятно, почему на молитву никто не отвечал?» — иронично поинтересовался Гринривер. Граф заторможенно кивнул. «И это, как там тебя, Фурлиц? Метнись сверчком, притащи нам ведро кипятка», — озвучил просьбу Рэй. «А то мы эти перья до утра драть будем. С кипятком всяк сподручнее». Бездонное небо вращалось на небесной оси, даря жителям выжившего города, пожалуй, самую пронзительную ночь в истории. Теплый ветер гулял по выжженной равнине, а сквозь спекшуюся землю проклевывались новые зеленые ростки.